тихий вечер склоняю я колени в тиши и тебя призываю, о властитель души, ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Ты приди в мою душу, тихо свет свой пролей, я твой голос услышу, твое слово елей. Все заботы земные отошли далеко, и в минуты ночные мне бывает легко. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихий вечер, о Иисус, приходи. Знаю я, ты ответишь на вопросы души. Иисус, приходи. Светом правды всегда ты нашу жизнь озари. С нами иди, разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца по дороге к отчизне. С нами будь до конца, разъясняй слово жизни, чтоб горели сердца.